Валя и Денис не поняли, иронизирует она или говорит серьезно. Зина поехала в банк, чтобы снять деньги и отправить Ваню и Саню на каникулы. Здесь ее ждал новый удар. На счете остались крохи. А громадную сумму, ей бы на год с детьми хватило, Петров забрал. Причем делал это с изощренным издевательством. Не изъял все деньги сразу, а снимал ежедневно в течение последней недели большими суммами. Зина с трудом сохранила самообладание, разговаривая с банковским клерком. На ватных ногах вышла на улицу, села в машину, поехала в автосервис. У его ворот развернулась, денег на техосмотр у Дюши не было. Зина вела машину с предельной осторожностью, понимала, что в ее нынешнем состоянии угодить в аварию проще простого. Бывает, запахи напомнят о былом, вспомнятся картины прошлой жизни, а иногда жизненные обстоятельства вдруг бросают тебя в прошлое. Зина отчетливо вспомнила, как она голодала с маленькими детьми, как боялась потратить лишнюю копейку, страшилась плохих прогнозов, потому что нечего было надеть в распутицу. Запах нищеты и безысходности — вот чем пахнуло на Зину. Но кому супчик жидковат, кому бисер мелковат. Теперь Зине горько было расстаться с возможностью поехать в Женеву, остановиться там в отеле за $1000 в сутки, пройтись по ювелирным магазинам и купить стильные, изящные и баснословно дорогие украшения. Путешествия на экзотические острова, наряды от кутюрье, антикварная мебель, картины русских авангардистов — все в прошлом. Чем выше ты поднимаешься, тем больнее падать. Петров хладнокровно обрек ее на падение. У нее нет собственности. На ее имя оформлена только машина. Она может продать драгоценности, но квартиру, загородный дом, автомобили Петрова без его согласия тронуть не может. Он велел жить на деньги в банке, а сам их забрал. Говорил что-то про заграничные счета. Зина не слушала, была ошеломлена его сообщением об уходе. Требовалось запомнить цифры, пароли. Она их послушно повторила и тут же забыла. Да и нет уверенности, что тайные вклады им также не очищены. Кроме того, Зина ничего не смыслила в иностранных акциях, опционах, фьючерсах, о которых толковал Петров и которые составили его капитал, вывезенный им из страны. Она вернулась домой. Дети радостно сообщили, что получили очередное письмо от папы. Зина подошла к монитору. Опять тюлени. Только тюлени. Она едва сдержала желание броситься с молотком и разбить экран. «Мама, ты себя плохо чувствуешь?» — заволновалась Маняша. «Почему ты захмуренная?» «Немножко голова болит». «Хочешь наш ответ папе прочитать?» — предложил Ваня. «Про то, как Саня на роликах врезался в лоток мороженщицы». «Потом», — шепнула Зина, — «потом обязательно прочитаю». Она вышла из детской, набрала телефон Лены Равенской. «Устрой меня на работу», — попросила Зина. «Можешь сейчас приехать ко мне в офис?» «Да, жду». Офис Лены Равенской располагался в центре Москвы, за выставочными залами самого крупного из магазинов «Класс мебель». Лена регулярно меняла интерьер своего кабинета, и каждый раз, бывая у нее, Зина хвалила дизайнерские находки. Но теперь она не осматривала обстановку. Да хозяйка и не ждала похвал. Сидя напротив Зины, за низеньким столиком, Лена нервно щелкала суставами пальцев. «Мы не хотели тебе говорить, но Петров подло поступил с ребятами. Он продал свои акции Юрию и Потапычу. Их пришлось выкупать им втридорога, чтобы сохранить холдинг». Зине показалось, что ее ничто более не может удивить, но она поразилась. «Не может быть!» «Да!» — кивнула Лена. «К сожалению, правда. Надеюсь, он тебе перевел порядочную сумму?» «Нет», — пробормотала Зина, — «напротив, он снял все деньги с нашего общего счета. У меня ничего нет».